Глава 19. Чувство дежавю охватило с головой. Стоило разлепить веки и устремить взгляд в белоснежный потолок. Ряды ярких люминесцентных ламп сначала частично ослепили меня, и глаза далеко не сразу смогли адаптироваться к ним. Противная слабость сковала все мое тело, но ее источник был очевиден. Баллон с неизвестным веществом, содержимое которого поступало в организм через кислородную маску. Да, я снова обнаружил себя на холодном лабораторном столе. Однако интуиция подсказывала мне, что на этот раз улизнуть отсюда так просто мне уже не удастся. Да и не только интуиция. Сейчас я и пальцем пошевелить не мог, не говоря уже о том, чтобы разорвать удерживающие меня кожаные ремни. Чен Хэвон, вот же, сволочь! Язык заплетался, не слушался, и изо рта вырвалось только какое-то нечленораздельное бормотание. А, очнулся, наконец! Тут же дал Хэвон знать о своем присутствии, бодро отозвавшись на мой голос. Далее послышался тихий рокот колесиков кресла, скрип, а немного погодя, мужчина навис надо мной, внимательно изучая мое лицо. «Как себя чувствуешь?» «Знаю, скверно», — сам же ответил с ухмылкой он на свой вопрос и принялся проделывать какие-то манипуляции с баллоном, которые уже не попадали в поле моего зрения. Так бы и врезал по его самодовольной роже. Жаль, что шанс сделать это раньше упустил. Если бы только Харин знала, что все это время я гонялся за ее отцом. Интересно, чью бы сторону она заняла? Теперь должно стать лучше. Меры предосторожности, сам понимаешь. Вновь повернулся ко мне господин Чен. Это блокиратор воздействия сыворотки на организм. Что-то вроде антисыворотки с ограниченным действием. Твой личный сорт криптонита. Зачем-то сообщил он мне, хотя я и так уже догадался, какой эффект имеет эта дрянь. Сколько бы доз ты себе не вколол до того, как проникнуть сюда, сейчас ты не более чем обычный человек. Или даже менее, в зависимости от концентрации. Минуты не прошло, но эффект снижения концентрации препарата я уже почувствовал. Пальцами пошевелить смог и онемевшими губами. Такое себе достижение, конечно, и все же. До меня дошла информация о том, как усиленно вы с детективом копали под Джу Минхо. Видимо, окончательно удостоверившись, что я пришел в сознание, мужчина отошел от стола, и я снова услышал скрип его кресла. Не сомневаюсь, что именно профессор Сон навел вас двоих на его след. Думаю, ты заслужил узнать, какую же роль сыграл в моем детище этот недальновидный идиот? Ну, согласись, любопытно же. И мне хотелось бы попросить его заткнуться, но язык все еще не слушался меня, поэтому Хэвон продолжил в прежнем тоне, не дожидаясь моего ответа. Утилизированная сыворотка из лаборатории Александра действительно смогла вылечить терминальную стадию рака мозга Минхо. Своих регенерирующих свойств она не утратила даже при том, что в ходе изготовления были допущены ошибки, критические ошибки. И тем не менее, выдержал мужчина драматическую паузу. Без последствий столь опасная авантюра для него не прошла. Наружность Минхо не претерпела особых изменений, зато внутри... Наверняка патологоанатом, проведя вскрытие, был, мягко говоря, удивлен. Морг при бюро судебно-медицинской экспертизы острова Хвангапур. 3 дня назад. «Детектив Кён!» — поднял доктор на лейтенанта, расширившиеся от страха глаза. «Какого? Кого вы сюда привезли вообще?» Джин Хёк и сам, не скрывая охватившего его страха, рассматривал распоротую полость живота потенциального организатора. Но теперь-то уже вряд ли. Скорее, шестерку, также подчинявшуюся указаниям свыше. «Посмотрите на его кишечник! Нет, не только на кишечник! шумно сглотнул патологоанатом и раскрыл полости еще чуть шире при помощи инструментов. «Три желудка, три поджелудочные, три селезенки. Мне продолжать?» «Здоров как бык, получается», — нервно хмыкнул лейтенант, хотя сейчас ему было совершенно не до шуток. «Если бы! Сравните цвет этих органов!» — указал доктор кончиком скальпеля на розоватый желудок, а затем обвел окружающие его рудиментарные, слегка скукожившиеся и сероватые. «Видно же, что всем необходимым для стабильного функционирования обеспечивался только один из трех. Наверное, проблема была в скудном кровоснабжении всех соседних». «А если более простым языком?» — устало потер Джинхёк переносицу двумя пальцами. «Не хотелось бы произносить такие постыдные вещи вслух, но...» Глянул на него доктор из-под лобья и добавил чуть слышным шепотом. «Смерть стала для этого человека избавлением. Недостаток кровоснабжения мог вызывать невыносимые боли. Химическая экспертиза уже показала, что пациент сидел на сильнейших обезболивающих, причем таких, что по составу они лишь отдаленно напоминают известные». «Обезболивающие с подозрительным составом», задумчиво протянул детектив, разглядывая внутренности Минхо, а про себя не смог не подметить. «Я даже догадываюсь, кто и где их производил». «Это ты убил Минхо», — хрипло произнес я, буквально усилием воли выдавливая из себя слова. «Когда он стал угрозой?» «Минхо всего лишь узнал о том, что вы наведались к его дорогой тетушке. Вознамерился забрать ее из той клиники, пока я не опередил его. Смерть их обоих в мои планы не входила, поэтому их косвенным убийцей можешь считать себя». «Ублюдок!» «Я помог этому неблагодарному щенку. Из продажи его автомобиля какому-то эмигранту, из аварии. Договорился с одним из своих должников, который с готовностью решился протаранить эту машину и усесться за решетку. Минхо поклялся посвятить жизнь нашему совместному детищу. Но как только запахло жареным, тут же дал заднюю. Такие, как я, Алекс, предательство не прощают», — чуть тише добавил Хэвон. «В любом виде». На некоторое время в кабинете воцарилось молчание. Я слышал только стук клавиш по клавиатуре, но раз уж господин Чен был не прочь поделиться со мной всей подноготной своего проекта, то лучшего момента разузнать больше о моих двойниках представить сложно. Сейчас или никогда? «Почему?» «Да-да, ты что-то сказал?» — весело отозвался Хэвон. «Почему они все так сильно похожи на меня? Как?» «Ты про моих модификантов?» «На самом деле, я не сразу смог прийти к тому, что вышло в итоге. Благодаря профессору Волкову у меня на руках был чистейший образец твоей ДНК. Идеальный, Алекс. Но, к сожалению, все опыты с клонированием у меня провалились. Удалось создать лишь одну единственную копию, но два модификанта — это слишком мало. Такое впечатление складывалось, что мои планы раз за разом разбиваются о невидимую стену. Но в какой-то момент мне в голову пришел иной способ воплотить свой проект в жизнь. Достаточно было реконструировать полученную копию, заменив в ней Y-хромосому на дублированную X и создать искусственную яйцеклетку на основе полученных геномов. Он... «Что сделал?» «Говоря простым языком, я создал твою женскую копию, Алекс!» — воскликнул мужчина. А меня аж в ледяной пот бросило от одной только мысли об этом. «Впечатляет, на что способна современная генная инженерия, не правда ли? Это каким же психом надо быть, чтобы додуматься до такого?» «Посему выходит, что ты не только отец всем этим модификантам, ты еще и мать для них в одном и том же лице. А поскольку генетических примесей в вашем союзе не было никаких, то и мутаций на их фоне не произошло. Так я и вывел этих ребят, как две капли воды, похожих на тебя самого. Мне с самого начала хотелось добиться максимальной схожести с удачным образцом, которого породил гений твоего отца. Но конечный результат превзошел все мои ожидания. Я отказывался понимать, каким образом у него вышло провернуть все это. Но если неудачник Хвон действительно сотворил подобное, то оказался даже на порядок умнее моего отца. С точки зрения морали, его эксперименты казались отвратительными до ужаса. Но с точки зрения науки, он превзошел многих генетиков. Да нет же, не многих, а всех когда-либо существовавших. Я думал, что у меня, как у модификанта, никогда не будет детей. Однако, по факту, у меня их ровно 1000. И отец, и мать. Кажись, меня сейчас вырвет. Безумие. Но ты не думай, что я так просто сумел отпустить тебя в Штаты. Выдержав непродолжительную паузу, продолжил Хвон, пока я отчаянно боролся с подступившим к горлу противным комком тошноты. Ты ведь основа моего проекта, и за тобой нужен был глаз да глаз. Тогда-то мне и пришла мысль убить двух зайцев одним выстрелом, избавиться от профессора, а заодно взять тебя под контроль. Ты же помнишь Хоку? Сердце пропустило удар. Мю-квадра состояла из одного единственного человека. Тебя. Но обделять даже одного модификанта воспитателем я бы не стал. Для тебя им стал Хоку Калуа, наш общий с твоим отцом знакомый. Если тебе интересно, то до начала работы на меня он занимался организацией поставок пары-тройки недоступных законным путем компонентов сыворотки. Возраст уже брал свое, вот я и решил, что в качестве наставника он справится куда лучше. За пару месяцев до авиакатастрофы я доставил его на тот самый остров, который должен был стать для тебя яслями, чтобы он успел обжить его к твоему прибытию. Хоку. Мой строгий, но справедливый наставник Хоку, по легенде решившийся сбежать от цивилизации на закате лет. Человек, которому я доверял как самому себе. Человек, научивший меня почти всему, что я знаю, вплоть до заварки чая, пригревший меня, воспитавший, вырастивший, тоже был в доле с этим психопатом. Не только раннее детство, но и вся моя жизнь была одной сплошной наглой ложью. Сука! Ну как же так? Но за 10 лет старик успел к тебе привязаться. Порадует тебя это или нет? Но идея увести тебя с острова была исключительно его инициативой. Увести, вынудить потеряться среди обезличенной толпы наемников, чтобы ты никогда не узнал всей правды. По прибытии на остров я нашел Хоку уже мертвым. Видимо, он посчитал долг перед тобой уплаченным, очистил свою совесть. А вот я потерял тебя, Алекс. На несколько долгих лет потерял, пока ты сам не вернулся в Хвангапур. Словами не передать, как же меня обрадовал наш совместный ужин. Харин тобой заинтересовалась, ну а мне это ее увлечение стало лишь на руку. Хвон вновь замолчал, и этого времени мне как раз хватило, чтобы переварить все услышанное. Хоку лгал мне, и все же благодаря ему я не угодил на эту базу, еще будучи подростком. Не сказал бы, что его действия целиком и полностью оправдывали старика, но хоть что-то. К слову, насчет моей дочери. Заметил, что ты тоже неровно к ней дышишь, но место подле нее уже давно не вакантно. Думаешь, я просто так позволял седьмому разгуливать вне стен этого комплекса? Его изначальной задачей было как раз-таки разузнать больше о Харин, чтобы в нужный момент занять место ее телохранителя. Вся Сигма-квадра была выведена и обучена ради обеспечения безопасности моей единственной наследницы к тому моменту, когда весь мир захватит эпидемия генной модификации. Ни сил, ни времени не пожалел, чтобы сигмы значительно превосходили остальных модификантов и в нужный момент могли дать отпор своим же. Сила этой квадры, их уровень регенерации, интеллектуальное развитие. Харин до конца жизни останется под надежной защитой. «Седьмой уже принял верную сторону», — гневно процедил я сквозь зубы. «Попробуй хоть пальцем тронуть, Харин, и помирать будешь очень, очень медленно. Я тебе это гарантирую». «Насчет седьмого я уже в курсе. Нисколько не изменился тон Хэвона. В любом стаде найдется хоть одна паршивая овца. К счастью, любую из этих овец можно с легкостью заменить, и повлиять на следующего сигму тебе уже не удастся. Возможно, вы даже не встретитесь. А даже если встретитесь, вряд ли после стазиса воспоминания вернутся к тебе в неизмененном виде. В том числе наш увлекательный разговор. От него уж однозначно ни единой фразы не останется». Рокот колесиков, скрип, стук шагов по плитке. И вот лицо господина Чена снова нависло надо мной. «Физическая смерть тебе не грозит», — обнадежил меня мужчина и с мерзкой теплотой улыбнулся. «Ты слишком ценен, чтобы так просто утилизировать. К тому же, рано или поздно мне еще может потребоваться твой генетический материал. Пожалуй, частичный обрыв нейронных связей будет звучать более гуманно. Как говорится, неведение — благо. А станешь покладистым модификантом, даже из капсулы тебя извлеку. Спать будешь, есть, пить. Но выпустить тебя за эти стены, увы. Но, как я уже сказал ранее, ты слишком ценен. Поэтому добро пожаловать домой, Алекс». Вентиль баллона заскрипел, увлекая меня в полудрему. Жутко захотелось спать, набить рожу Хэвону. Просто сладко спать и ничего кроме. А еще набить эту наглую рожу. Заставить его... спать.